В аналитической машине что-то сработало. Яркая вспышка пробежала по проводам, приводя в движение диски и шестеренки. Настя подскочила, как ужаленная. «Мне пора, извините, спокойной ночи, Николай». Она быстро пошла по аллее. Тут же следом за ней из-за деревьев метнулась бесплотная тень. Но Коля Алферов ее не заметил. Он пошарил рукой по скамейке в поисках брошенных рядом перчаток и наткнулся на сигаретную пачку, оставленную Настей. Схватив ее, он побежал в ту же сторону, куда ушла Настя, и уже открыл было рот, чтобы окликнуть ее, когда увидел в дальнем конце аллеи высокую мужскую фигуру. Мужчина громко закричал: «Настя! Анастасия!» и замахал рукой. Коля видел, как голубая куртка приблизилась к мужской фигуре, как тот властным жестом обнял Настю за плечи, прижал к себе и повел в сторону корпуса. Он машинально сунул чужие сигареты себе в карман и в этот момент услышал странный звук. Не то хрип, не то сдавленный кашель и прерывистое дыхание. Кинувшись на звук, Алферов раздвинул кусты и лицом к лицу столкнулся с человеком, которого меньше всего ожидал увидеть. — Ты? Как ты здесь? — которого меньше всего ожидал увидеть. — Ты? Как ты здесь? Женя Шахнович собирался к Старкову на очередной доклад. Наконец-то ему есть что рассказать. 4 месяца ожидания не прошли даром. Что-то начало высвечиваться. Он был доволен, что правильно вычислил рыженькую девчушку с веснушками. 2-комнатных люксов в долине было 10. Держать их все под контролем было физически невозможно. А ведь таинственный Макаров, если когда-нибудь появится, будет жить в шикарных апартаментах. Рыженькая жила как раз рядом с одним из люксов на 2-м этаже, и именно в этот люкс приходила загадочная Каменская, которая всех сторонится и ни с кем не общается. Значит, он на правильном пути. Кроме того, вчера, наконец, появились машины с иногородними номерами. Женя старательно переписал все номера и марки автомобилей. Правда, почти все машины, кроме одной, в течение часа уехали. Все происходило совсем не так, как описывал Старков, когда давал ему задание. Но это и понятно. Старков ведь тоже получил информацию через 3-е руки. Было бы странно, если бы она по пути не претерпела никаких изменений. Зато теперь Женя знает точно, как это происходит. Знать бы еще, что происходит. Но всему свой черед. Женя посмотрел на часы. Скоро полночь. Старков ждет его в 1:30. Полночь. Старков ждет его в 1:30. Время еще есть. Женя жил в служебной квартире в небольшом 3-этажном домике прямо на территории санатория. Это было удобно всем. Жене, потому что оправдывало его постоянное присутствие в долине, и санаторию, потому что замечательный мастер-электрик был под рукой и днем, и ночью. Шахнович привел в порядок записи, еще раз просмотрел их, закрыв глаза, повторил несколько раз, потом удовлетворенный аккуратно разорвал листки и сжег их в кухонной раковине. Выпил кофе, выпил кофе. Съел 2 бутербродов. Готовить он не любил. Накинул куртку и вышел из квартиры. Светлана Коломеец мирно спала на единственном диване. Машина за ней так и не приехала. Влад покорно уступил ей удобную постель, сам лег на пол, но уснуть не мог. Он тихонько встал, вышел в ванную, сделал себе укол, потом уселся на кухне и, притворив поплотнее дверь в комнату, включил магнитофон. Сначала он пытался смотреть в сценарий и сверять его с музыкой. Ему все не давали покоя те 6 минут, на которые не хватало действия. Он прикидывал и так, и эдак, пытался удлинить некоторые эпизоды, но они начинали вываливаться из звукового образа. Тогда он просто закрыл глаза и начал слушать. 2 часа он выключил магнитофон. На душе было ясно и тихо. Он все понял. Зайдя в комнату, присел на краешек дивана и погладил Светлану по голове. Та моментально проснулась, будто и не спала. — Ты че, не спится? Ко мне хочешь? Она приглашающим жестом протянула руку. — Ты только не ври мне, Света, — медленно сказал Влад. — Это очень важно. — Дай слово, что скажешь правду. — Ну, даю. — Че стряслось-то? — Тебе сказали, что будет в конце фильма? Она молчала. — Вот дурачок. Ну, что он так переживает? Она дала ему слово, что не будет врать. Но ведь и им она дала слово, что будет молчать. Господи, вот дурь-то, прям детский сад. Первое слово дороже второго. — Я спрашиваю тебя, Света. Голос Влада был пугающе монотонным. — Тебе сказали, что будет в те последние 6 минут? — Да сказали, сказали. В раздражении вырвалось у нее. — Трахаться мы с тобой будем, порнуху изображать. Сам не мог догадаться. Тоже мне тайна мадридского двора изображать. Сам не мог догадаться. Тоже мне тайна мадридского двора. — Нет, Света, тебя обманули. Они тебя убьют. Он сказал это так просто, что Светлана сразу поверила.